Глава вторая. Владелец разбитой машины принял мои извинения, вспомнил, что его машина застрахована, и решил в суд на нас не подавать. Полисмен вздохнул, перечеркнул свои записи и удалился. Джоди опустил пандус своего фургона, вывел Энерджайза и поспешно увел его в сторону конюшен. А я подобрал свой бинокль, снял пострадавшее пальто и задумчиво направился в весовую. Целых 10 минут все было тихо, спокойно, до тех пор, пока Джоди вернулся из конюшни и обнаружил, что я своего распоряжения насчет него не отменил. Он нашел меня в небольшой толпе, стоявшей на веранде перед весовой. «Эй, Стивен!» — начал он. «Ты, видно, забыл им сказать, что я по-прежнему на тебя работаю». Он не проявлял ни малейшего беспокойства, только легкое раздражение по поводу моей забывчивости. На миг я готов был сдаться при мысли о том, какая буря сейчас разразится. И снова принялся малодушно убеждать себя, что он ведь действительно хороший тренер, и мои лошади действительно время от времени берут призы. Я мог бы просто внимательно следить за счетами, так, чтобы он знал об этом. А что до всего остального, легко ведь можно сделать так, чтобы в будущем меня не обкрадывали. Я набрал воздуху в грудь. Теперь или никогда. «Я не забыл», — медленно произнес я. «Я своего решения не отменял. Я забираю лошадей». «Чего?» «Я их забираю». Неприкрытая ненависть, отразившаяся на его лице, потрясла меня. «Ублюдок!» Люди начали оборачиваться в нашу сторону. Джоди выкрикнул еще несколько нелицеприятных эпитетов, очень громко и отчетливо. Я краем глаза заметил, как вокруг запорхали белые блокнотики репортеров, и решился пустить в ход единственное, что могло заставить Джоди заткнуться. «Сегодня я ставил на Энерджайза на тотализаторе». «Ну и что?» — тут же ответил Джоди, прежде чем до него дошло, что это может значить. «Я закрываю свой счет у Дженсера Мейза». У Джоди был такой вид, словно он готов меня растерзать, но он снова не спросил, почему. Он стиснул зубы, покосился на репортеров, на этот раз он был им явно не рад, и прошипел очень тихо и угрожающе. «Если ты что-то скажешь, я подам на тебя в суд за клевету». «За оскорбление личности», — автоматически поправил я. «Чего?» «Клевета — это то, что распространялось письменно, а оскорбление наносится устно». «Короче, если ты что-нибудь скажешь, я тебя привлеку». «Ты настоящий друг», — заметил я. Глаза Джоди сузились. «Для меня было большим удовольствием нагреть тебя как можно круче». Наступила тяжелая пауза. Я внезапно проникся отвращением к скачкам и подумал, что лошади никогда уже не будут доставлять мне такого удовольствия, как раньше. 3 года простодушной радости развеялись, как дым. В конце концов, я просто сказал: «Энерджайза оставь здесь. О перевозке я позабочусь». Джоди с каменным лицом развернулся на каблуках и скрылся в весовой. С перевозкой проблем не было. Я договорился с молодым шофером, владельцем транспортного предприятия, состоящего из одной машины, его собственной, что он заберет Энерджайза в свою конюшню, а на следующий день отвезет его к тренеру, которого я подыщу. «Темно-гнедой конь, почти черный», — сказал я. «Сторож вам скажет, в каком он деннике. Конюха при нем, скорее всего, нет». Оказалось, что шофер, он же владелец фирмы, может подыскать и конюха, чтобы тот присматривал за Энерджайзом. «Все с ним будет в порядке», — сказал он. «Не тревожьтесь». Он привез на ипподром еще 2 лошадей. Одна из которых участвовала в последней скачке, и пообещал мне, что вернется, когда отвезет ее в конюшню, где-то через час после окончания скачек. Мы обменялись телефонами и адресами и ударили по рукам. Потом я, скорее из вежливости, чем потому, что мне хотелось смотреть остальные заезды, вернулся в ложу, принадлежащую человеку, который перед тем угощал меня ленчем и вместе со мной любовался победой моей лошади. «Стивен, где же вы были? А мы вас ждали, чтобы отметить победу». Чарли Кентерфилд, хозяин ложи, встретил меня с распростертыми объятиями, с бокалом шампанского в одной руке и сигарой в другой. Еще 8 или 10 гостей сидели за большим столом, застеленным белой скатертью, на которой теперь вместо остатков ленча красовались полупустые бокалы с шампанским, программки сегодняшних скачек, бинокли, перчатки, сумочки и билетики от букмекеров. В воздухе витал слабый аромат гаванских сигар и хорошего вина, а за плотно закрытой стеклянной дверью находился балкон, с которого открывался вид на ипподром, продуваемый декабрьским ветром. 4 заезда были позади, оставалось еще 2. Середина дня. Промежуток между кофе с коньяком и чаем с пирожными. Все довольные и веселые. Уютная комнатка, дружеская болтовня с легким налетом снобизма. Милые, порядочные люди, которые никому не делают ничего плохого. Я вздохнул про себя и ради Чарли постарался изобразить хорошее настроение. Я пил шампанское и выслушивал поздравления по поводу блестящей победы Энерджайза. Мы все ставили на него. «Дорогой Стивен, какая удача! Какой замечательный конь! Какой замечательный тренер этот Джоди Литц!» «Угу», — ответил я довольно сухо. Но этого никто не заметил. Чарли предложил мне сесть на пустой стул между ним и дамой в зеленой шляпке. «На кого бы вы поставили в этой скачке?» — поинтересовался он. Голова у меня была абсолютно пуста. Я не помню, кто участвует в этом заезде. Чарли немедленно сменил тон. Я и раньше замечал за ним такое. Мгновенная реакция на новые обстоятельства. Видимо, в этом и крылся ключ к его колоссальному деловому успеху. Он мог лениво сидеть в кресле, добродушно потягивать сигару и растекаться воздушным пудингом, но разум его непрерывно работал. Я криво улыбнулся. «Давайте пообедаем вместе», — предложил Чарли. «Сегодня вечером?» — он кивнул. Я поразмыслил. «Давайте». «Хорошо, скажем, в Парксе на Бошам Плейс в 8». «Договорились». Мы с Чарли уже несколько лет были чем-то средним между хорошими знакомыми и друзьями. Мы радовались друг другу при случайных встречах, но нарочно не встречались. Сегодня он впервые пригласил меня в свою ложу. Приглашение на обед означало окончательный переход на новый уровень. Пожалуй, он мог бы неправильно истолковать мою рассеянность, но я все равно хорошо к нему относился. А потом ни один человек в здравом уме не станет отказываться от обеда в Парксе. Надеюсь, ему не придется пожалеть о пропавшем впустую вечере. Гости Чарли понемногу принялись разбегаться. Они отправились делать ставки на следующую скачку. Я взял забытую на столе программку и понял, почему Чарли так интересовался моим мнением. В этой скачке с препятствиями участвовали 2 из лучших фаворитов, и газеты обсуждали ее уже в течение нескольких дней. Я поднял голову и встретился взглядом с Чарли. В глазах у него было любопытство. «Ну, так который из 2?» «Крепитас». «Вы на него ставите?» Я кивнул. «Уже поставил на тотализаторе». Чарли фыркнул. «Я предпочитаю букмекеров, чтобы заранее знать, сколько я получу в случае выигрыша. Если учесть, что его ремеслом были банковские инвестиции, это было вполне логично. Только сейчас мне неохота спускаться вниз». «Могу поделиться с вами своей ставкой». «А сколько вы поставили?» — осторожно спросил Чарли. 10 фунтов». Он рассмеялся. «А ходят слухи, что вы мыслите исключительно в пределах 3 нулей». «Это профессиональная шутка», — сказал я. «Ее неправильно понимают». «А что имеется в виду?» «Я иногда пользуюсь прецизионным токарным станком. Он позволяет установить точность в пределах 3 нулей после запятой. 0001. 0,001 дюйма. Это мой лимит. Большая точность мне недоступна». Чарли хмыкнул. «А на лошадей вы тысячами не ставите?» «Бывало пару раз». На этот раз он явно расслышал сухость в моем голосе. Я небрежно встал и направился к стеклянной двери, ведущей на балкон. «Они уже выходят на старт», — сказал я. Чарли молча вышел на балкон вслед за мной, и мы стояли рядом и смотрели, как две звезды заезда, Крепитас и Утербой, горцуют мимо трибун, сдерживаемые своими жокеями. Чарли был чуть ниже меня, гораздо плотнее и лет на 20 старше. Он носил превосходные костюмы так, словно привык к ним с детства, и никто, слыша его мягкий, густой голос, не догадался бы, что его отец был водителем грузовика. Чарли никогда не скрывал своего происхождения. Напротив, он гордился им и гордился по праву. В согласии со старой образовательной системой его послали в Итонский колледж, как мальчика из местного округа, на деньги муниципального совета. И Чарли сумел наряду с образованием приобрести там также правильное произношение и светские манеры. Его золотая голова несла его по жизни, как волна несет умелого пловца. И то, что он родился под самыми стенами знаменитого учебного заведения, вряд ли было такой уж случайностью. Другие его гости тоже вышли на балкон, и Чарли переключился на них. «Я их плохо знал, в основном в лицо, и кое о ком что-то слышал. Для случайной встречи вполне достаточно, для более близкого знакомства маловато». Дама в зеленой шляпке коснулась моей руки зеленой перчаткой. «Утербой выглядит чудесно, не правда ли?» «Чудесно», — согласился я. Она широко улыбнулась мне, близоруко щурясь из-за толстых очков. «Вы не могли бы сказать, сколько предлагают сейчас за них букмекеры?» «Пожалуйста». Я поднял бинокль и навел его на таблички букмекеров, сидящих перед трибунами чуть справа от нас. «Насколько я вижу, Утербой 1:1, Крепитас 5:4». «Вы так любезны», — тепло ответила дама в зеленом. Я перевел бинокль чуть дальше и нашел Дженсера Мейза. Он стоял в середине ряда букмекеров, толпившихся вдоль перил, отделяющих трибуны для участников от общих мест. Худощавый человек среднего роста, с крупным острым носом, в стальных очках, с манерами епископа. Он никогда мне особенно не нравился, и беседовали мы исключительно о погоде. Но я ему полностью доверял, а это было очень глупо. Он стоял, опираясь на перила, опустив голову, и беседовал с кем-то, находившимся на трибунах для участников. Его собеседника загораживала от меня толпа народа. Потом толпа рассосалась, и я увидел, что беседует он с Джоди. Вся фигура Джоди выражала крайнюю степень раздражения. Он что-то яростно говорил Дженсеру. Дженсер отвечал ему скорее успокаивающе. Когда Джоди сердито махнул рукой и удалился, Дженсер поднял голову и проводил его взглядом, с лицом скорее задумчивым, чем озабоченным. Дженсер Мейс достиг той стадии в карьере букмекера, когда удачливый одиночка превращается в главу крупной и респектабельной фирмы. Для игроков Дженсер Мейс был уже не человеком, а учреждением. К югу от Глазго существовало множество букмекерских контор, носящих его имя. И недавно он объявил, что во время следующего сезона будет спонсировать скачки на короткую дистанцию для трехлеток. Тем не менее, на больших скачках он по-прежнему стоял в ряду букмекеров, чтобы лично разговаривать с самыми богатыми клиентами и не позволять другим букмекерам их переманивать, чтобы вовремя раскрывать свою акулью пасть и заглатывать новых неосторожных рыбешек. Я поморщился и опустил бинокль. Я, наверное, никогда не узнаю, на какую сумму меня обокрали Джоди с Дженсером. Что до моего самоуважения, от него они оставили только жалкие крохи. Скачка началась. Суперскакуны боролись не на жизнь, а на смерть, и Крепитас обошел Утербоя на целый корпус. На тотализаторе мне должны были выплатить небольшую сумму за него и довольно значительную за Энерджайза. Но двух выигрышей в один день было недостаточно, чтобы развеять мое уныние. Я отказался от чая с пирожными, поблагодарил Чарли за ленч, простился с ним до вечера и спустился к весовой посмотреть, не осенит ли меня вдохновение насчет нового тренера. Кто-то догнал меня сзади и схватил за руку. «Слава Богу, я вас нашел!» Это был молодой шофер, которого я нанял, чтобы перевезти Энерджайза, запыхавшийся и очень озабоченный. «В чем дело? Фургон сломался?» «Нет. Слушайте, вы сказали, что ваша лошадь черная, да? В смысле, я ничего не напутал?» «Что с ним?» Пожалуй, от волнения мой голос сделался чересчур резким. «Ничего. По крайней мере, с ним ничего. Но только лошадь, которую оставил мне мистер Литц, это рыжая кобыла». Я отправился с ним в конюшню. Сторож по-прежнему улыбался, довольный тем, что у кого-то что-то не так. «Ну да», — с удовольствием подтвердил он. «Литц уехал с четверть часа тому назад в наемном фургоне и увез одну лошадь. Сказал, его собственный фургон разбился, а Энерджайза он оставляет по распоряжению владельца». «Лошадь, которую он оставил, не Энерджайз», — сказал я. «Ну, а я чего сделаю?» — с достоинством возразил сторож. Я обернулся к молодому человеку. «Рыжая кобыла с большой белой проточиной». Он кивнул. «Это Асфадель. Она участвовала в первом заезде. Ее тренирует Джоди Литц, но она не моя». «А что же мне с ней делать?» «Оставьте ее здесь», — сказал я. «Мне очень жаль. Пришлете мне счет за труды». Шофер улыбнулся и сказал, что я ему ничего не должен. Это почти восстановило мою веру в человечество. Я поблагодарил его за то, что он меня разыскал. Мог бы ведь по-тихому увести эту кобылу, а потом прислать мне счет. Молодой человек был шокирован моим цинизмом. Я подумал, что до знакомства с Джоди я таким не был. Джоди все-таки забрал Энерджайза. Я полыхал медленным гневом. Злился я отчасти на себя самого. Как я этого не предусмотрел? Ведь если он был готов заставить Энди Фреда переехать меня, первая неудача наверняка бы его не остановила. Он твердо решил взять надо мной верх и увести Энерджайза к себе. Я недооценил его кровожадность и его наглость. Нет, вряд ли мне удастся так легко избавиться от Джоди. Я вернулся к своей машине и уехал с ипподрома, думая только о том, какого тренера мне нанять и как скоро мне удастся перевести своих лошадей на новое место».